Приложение 5. Евангелие Фомы из Наг-Хаммади. Примечание. Перевод на русский язык Трофимовой печатается по апокрифу древних христиан. Прописные буквы в словах, местоимениях и т.п. соотнесены нами с Христом Всевышним, тогда как строчные буквы с Иисусом, сыном земной Марии. О единстве и различии Иисуса и Христа смотри Владимиров Кумран и Христос. Евангелие Фомы содержится во втором кодексе Наг-Хаммади. Оно второе по счету, следует после Евангелия Иоанна и следует с 32.10 по 51.26. Памятник хорошо сохранился, лакуны почти отсутствуют. Текст представляет собой перевод с греческого на саидский диалект коптского языка. Специалисты датируют данный текст вторым веком, однако текст мог быть переписан с более раннего источника, относимого к первому веку нашей эры или даже первому веку до нашей эры. В 1897 году в Оксиринхе, Египет, были найдены на папирусе 8 изречений на греческом языке, каждая из которых начиналась словами «говорит Иисус». В 1904 году обнаружили еще 6 изречений. Многие изречений, логий, которые удалось прочесть, совпадают с Евангелием Фомы из Наг-Хаммади. Видимо, логии из Оксиринха представляют собой фрагменты Евангелия Фомы или его варианта. Возможно, к самым ранним логиям восходят знаменитые речения из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Матфея 5:3-6. Они имеют аналогии в Евангелии от Луки и в Евангелии Фомы. В последнем они приведены в виде отдельных, не связанных друг с другом речений. У Луки: «Блаженные нищие, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Лука 6:20-21. У Фомы: «Иисус сказал: блаженны бедные, ибо ваше Царствие Небесное. Иисус сказал: блаженны вы, когда вас ненавидят и вас преследуют, и не найдут места там, где вас преследовали. Иисус сказал: блаженны те, которых преследовали в их сердце, это те, которые познали Отца в истине. Блаженны голодные, потому что чрево того, кто желает, будет насыщено». Фомы 59:72-73. Новозаветные Евангелия в греческом подлиннике называются «по Матфею», в значении «согласно Матфею», «по Марку» и так далее. Имя непосредственного ученика Иисуса или другое авторитетное имя «освещало» в кавычках писанный текст. Отрывок из Фомы 1 обнаруживается в строматах Климента Александрийского. Правда, автор ссылается на Евангелие евреев. Климент уточняет, что схожая мысль есть и в преданиях апостола Матфея. В строматах имеется полный вариант Фомы 37. Речение 57 из Евангелия Фомы было известно в VI веке Августину Блаженному. Параллельные места с Евангелием Фомы встречаются у апостола Павла, Ефесянам 2:4, Галатянам 3:28, в послании Варнавы 9:12, в посланиях Климента Римского к Коринфянам, подлинном и псевдо. Владимиров 2002 год. Это тайные слова, которые сказал Иисус живой и которые записал Дидим Иуда Фома. И он сказал: «Тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти». Иисус сказал: «Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет, и когда он найдет, он будет потрясен, и если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всем». Иисус сказал: «Если те, которые ведут вас, говорят вам: смотрите, царствие в небе, Тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно в море, тогда рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны, и вы узнаете, что вы – дети Отца Живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности, и вы – бедность. Иисус сказал, старый человек в его дни не замедлит спросить малого ребенка 7 дней о месте жизни, и он будет жить, ибо много первых будут последними, и они станут одним. Иисус сказал, познай то, что или того, кто перед лицом твоим, и то, что скрыто, или тот, кто скрыт от тебя, откроется тебе, ибо нет ничего тайного, что не будет явным. Ученики его спросили его. Они сказали ему, «Хочешь ли ты, чтобы мы постились, и как нам молиться, давать милостыню и воздерживаться в пище?» Иисус сказал, «Не лгите, и то, что вы ненавидите, не делайте этого, ибо все открыто перед небом, ибо нет ничего тайного, что не будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось бы нераскрытым». Иисус сказал, «Блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком, и проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком». И он сказал, «Человек подобен мудрому рыбаку, который бросил свою сеть в море. Он вытащил ее из моря, полную малых рыб. Среди них этот мудрый рыбак нашел большую и хорошую рыбу. Он выбросил всех малых рыб в море. Он без труда выбрал большую рыбу. Тот, кто имеет уши, слышать, да слышит». Иисус сказал, «Вот сеятель вышел, он наполнил свою руку, он бросил семена, но иные упали на дорогу, прилетели птицы, поклевали их, иные упали на камень и не пустили корня в землю, и не послали колоса в небо, и иные упали в терния, они заглушили семя, и червь съел их, и иные упали на добрую землю и дали добрый плод в небо, это принесло 60 мер на одну и 120 мер на одну». Иисус сказал, «Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает». Иисус сказал, «Это небо придет, и то, что над ним, придет, и те, которые мертвы, не живы, и те, которые живы, не умрут».